Глава 14. Позже, в тот день, Калеб и Габриэла сели на сани и отправились объезжать фермеров и арендаторов Гростенсхольма с подарками для работников и их семей. В каждом доме им наливали по рюмочке. Отказаться было невозможно. Габриэла была осторожна, но все равно к концу пути чувствовала себя навеселе. Мир вокруг был прекрасен, а люди дружелюбными. Пришел праздник, и вместе с ним счастье. Еще никогда в жизни ей не было так хорошо. Она освободилась от груза прошлых обид и нашла свою любовь. Чего же ей желать еще? Она этого пока не знала, но решила выяснить, и немедленно. Она сидела в санях, прижавшись к Калебу под меховым пледом. Ей было тепло, и она чувствовала себя беззаботной, как птичка, и блаженно счастливой. Они ехали молча, им не были нужны слова. Однако Калеб выпил больше, чем Габриэла. Они миновали последний коттедж и въехали в лес. Калеб отпустил вожжи, и его руки потянулись к телу Габриэлы, она пододвинулась ближе. Опустились сумерки, в канун Рождества на лесной дороге никого не было. Калеб притянул Габриэлу к себе, вдохнул аромат ее волос, спрятал лицо между ее воротником и шеей. Она чуть не замурлыкала от удовольствия, чувствуя, что навязанные с детства запреты отступают под натиском инстинкта, которым ее щедро наградила природа. Она высвободила руки, обхватила его голову, их губы встретились. Габриэлу никогда раньше не целовали, во всяком случае так, как сейчас целовал Калеб. И она почувствовала, что больше не может контролировать свои импульсы. Волны непередаваемо пленительных незнакомых ощущений разливались по ее телу, и она позволила им нести себя. Она ответила на его поцелуй с безрассудством безоглядно влюбленной женщины. Она не только не сопротивлялась, когда он стал расстегивать крючки на ее нарядном зимнем платье, но и помогала ему. И вот руки Калеба добрались до ее тела. И она забыла обо всем. Но Калеб, хоть и выпил больше, нашел в себе силы остановиться. «Нам придется взять себя в руки», — прошептал он, задыхаясь, «пока не произошло то, о чем мы будем потом жалеть». «Да, конечно». Габриэла села ровно, разгладила юбки и застегнулась. Его слова отрезвили ее. Она не могла понять, как до такого дошло. Оказалось, что поддаться искушению действительно очень легко, а сопротивляться ему трудно, практически невозможно. Если бы Калеб вовремя не опомнился, она без раздумий пренебрегла бы правилами чистоты и добродетели, которые Сесилия так упорно вбивала ей в голову. Теперь она поняла, почему ее мать так тревожилась за нее. Оказалось, что она и вправду обладает пресловутым темпераментом женщин из «Людей льда», хоть по виду и не скажешь. «Я даже не попыталась остановить тебя», сказала Габриэла, печально улыбаясь Калебу. Он понял, о чем она думает, покачал головой и взял ее за руку. «Я не сдержался, Габриэла. Но ты так манишь меня. Ты так привлекательна». Она застенчиво хихикнула. «Ты тоже, Калеб», прошептала она и сильно сжала его руку. «Ты тоже». Сани снова заскользили вперед по хрустящему рождественскому снегу. Зимняя ночь стала совсем темной. Они прижались друг к другу еще теснее, натянули повыше меховой дорожный плед и погрузились в ощущение полной взаимной гармонии. «Завтра день рождения Матиаса», сонно сказала Габриэла. «Надо его поздравить». «Да, Матиас лучший из людей, мой самый близкий друг. Как странно, что трагедия и горе так прочно связывают людей. Мы встретились на Серебряном руднике и с тех пор доверяем друг другу». «Я знаю», — тихо ответила Габриэла. «Ваша дружба особенная». Калеб некоторое время молча управлял санями, а потом вдруг спросил: «Симон очень импозантный мужчина». Ты любила его? Мне не придется лгать. Нет, не любила. Их новые отношения с Калебом подразумевали полную откровенность, и ей хотелось показать возлюбленному, что она абсолютно ему доверяет, не хочет тайн и недосказанностей. Калеб подбодрил ее улыбкой. Мне было лестно, что моей руки попросил такой красивый, уважаемый в обществе человек. Это было волнительно и страшно в одно и то же время. Мне был приятен его интерес, но сам институт брака не привлекал меня. Мысль о том, что мне придется всю жизнь прожить с человеком, которого я едва знаю, вводила меня в ступор. Меня смущала и интимная сторона семейной жизни. Я не была готова к ней. Я тогда вообще не догадывалась, что чувствуешь, когда действительно любишь. А что ты чувствуешь сейчас? Сейчас я точно знаю, что люблю. Можно обмануть разум, но тело не обманешь. Ты опять говоришь только о себе. Ты сомневаешься в моей любви? Габриэла не ответила. Ты боишься поверить в то, что мои чувства к тебе искренни? Я однажды уже обожглась и не стану говорить за тебя. Это будет самонадеянно. Калеб на мгновение задумался. А тебе было бы приятно, если бы я усомнился в твоих чувствах? Неприятно, тихо сказала она. Прости меня. Моя любовь к тебе безгранична, Калеб. Это новое ощущение даже пугает меня. Скажи это громче. «Как ты меня любишь!» — рассмеявшись, поддразнил ее Калеб. «Я лучше покажу!» — рассмеялась в ответ Габриэла и, обняв, поцеловала его. Старая лошадь хорошо знала дорогу домой, никто ее не погонял, и она тихо прела до самого Гростенсхольма. Лив, Габриэла и Калеб прибыли в Габриэльсхюз через несколько недель после Нового года. Габриэла, чья добродетель формально оставалась нетронутой, очень волновалась. Она надеялась, что Сесилия не станет возражать против неравного брака. Но вот отец. Отец мог стать проблемой. Однако Александр не стал отметать идею с порога. Он внимательно пригляделся к Калебу и попросил несколько дней на размышление. Сесилия уговаривала его дать согласие. То, как изменилась Габриэла, пожив в Норвегии, говорила само за себя. Их дочь было не узнать. Это уже не та юная девица, которая днями напролет вертелась перед зеркалом, выискивая в себе недостатки. Это была взрослая, уверенная в себе молодая женщина. Глаза ее светились гармонией и счастьем, которое омрачалось только нерешительностью знатного отца. Поразмыслив, Александр признал, что согласен со всеми аргументами жены. Их дочь заслуживает счастья, и она его получит. Александр был очень хорошим любящим отцом и понимал, что второй удар, которым станет его несогласие на брак Габриэлы с Калебом, может разрушить психику его хрупкой дочери окончательно. Но что я скажу королю? Как обосную такое решение? Советовался он с Сесилией. В Норвегии нет официального дворянства. Тамошние бароны записаны в датские реестры. Но значит ли это, что в Норвегии нет достойных людей? «Совершенно не значит», — горячо говорила она, — «а Калеб — очень достойный молодой человек». «Я не спорю, он мне тоже нравится», — соглашался с женой маркиз Паладин. «Мы поступим вот как. Габриэла и Калеб хотят поселиться в Норвегии. Мы купим им там что-нибудь подходящее. А если какой-нибудь придворный сноб вздумает поинтересоваться, я скажу, что моя дочь вышла замуж за норвежского землевладельца. И это будет чистой правдой, а остальное не их дело. Александр и Сесилия позвали детей в гостиную и торжественно их благословили. Калеб не верил своему счастью и долго тряс руку будущему тестю. А более открытая и эмоциональная, чем прежде, Габриэла обнимала и целовала своих великодушных, понимающих родителей. Скромная церемония состоялась в Габриэльсхюсе, а потом Калеб, Габриэла и Лив решили вернуться в Гростенсхольм. В одиночку Матиас едва справлялся с 5 детьми, которых они все вместе приютили. Когда они вернулись, Лив устроила в честь молодоженов вечеринку, а Матиас был очень рад, что его лучший друг стал частью семьи. Между тем, уважение к молодому приходскому врачу росло год от года. Пациенты его просто обожали и считали незаменимым. Все понимали, что способный доктор мог найти себе работу где угодно, благодаря своим знаниям и навыкам он легко мог стать даже королевским хирургом. Но он остался в приходе и никуда не собирался уезжать. Во-первых, он был единственным сыном своих родителей и наследником обширного поместья. А во-вторых, так он мог помогать всем без исключения больным. И богатым, и бедным, особенно бедным, потому что без него они не получили бы никакой помощи. А еще ему нравилось, что он знает всех в округе, что со всеми у него добрые отношения, как будто весь приход был его большой семьей. Его репутация, однако, была известна не только в родном приходе, но и распространилась далеко за его пределы. И как прежде к Тенгелю, к Матиасу стали приезжать больные из разных уголков Норвегии, а иногда и из других стран. Его доброта и отзывчивость иногда помогали людям даже больше, чем лекарства. Он знал толк не только в медицине, но и во всем, что касается обыденной человеческой жизни. Раз познакомившись с ним, люди уже не хотели обращаться ни к какому другому врачу. Никодимус и маленький Дрозд окрепли и возмужали, выучились счету и грамоте и стали учениками уважаемых ремесленников. Лив ездила навещать их в Христианию каждый месяц, чтобы удостовериться, что у них все в порядке. А вот с двумя своенравными сестрами все обстояло не так просто. Лив не решалась отправить их в услужение к кому-либо из своих знакомых. Она не могла поручиться, что те ее не подведут. Поэтому было решено, что обе девушки останутся в Гростенсхольме в качестве горничных. Фрида была еще совсем молоденькой, и ей поручали только легкую работу. Лив следила, чтобы обе они не сидели без дела и не выдумывали проказы. Но за всем не уследишь, и однажды по вине Алины произошел громкий скандал. Бойкая девица соблазнила сына кучера. Свадьбу пришлось устраивать наспех, но юноша совершенно не возражал, потому что был по уши влюблен и не видел в невесте никаких недостатков. Она стала хорошей женой, матерью и хозяйкой. Но темперамент ее остался при ней. Когда кто-нибудь пытался ее обидеть, все наставления Лив бывали забыты, и окрестности Гростенсхольма оглашались громкими цветистыми ругательствами, на которые Алина была мастерицей. Элли также осталась в Гростенсхольме после смерти дедушки. У нее были ловкие пальцы, и из нее получилась отличная белошвейка. Она научилась вышивать, вязать и плести кружево и очень полюбила свое дело. Добрую, спокойную девочку все очень любили. Шли годы, а у Габриэла и Калеба все не было детей. Со временем им стало казаться, что их уже и не будет. Однако, через 3 года после свадьбы Габриэла наконец забеременела. К тому времени они достраивали собственное имение недалеко от Гростенсхольма. Землю им купил Александр Паладин, но и бабушка Лив не осталась в стороне. Пока строился их дом, они жили в Гростенсхольме. Роды начались задолго до срока. Никто не ждал этого, поэтому Калеб был с пастухами на далеком выпасе. Они готовили скот к переходу на зимнее содержание. Матиас навещал пациента в другом приходе. Ирия и Таральд были в Эйкебю на семейном празднике родственников Ирии, а слуги ушли на вечернюю службу в церковь. Дома были только Лив и Габриэла. Они сидели и болтали в гостиной, когда на огонек заглянул Аре. Габриэла приготовила для двоюродного деда чай и вдруг почувствовала сильную боль. Схватки начались совершенно внезапно и сразу с маленьким интервалом. «Господи!» — воскликнула Лив. «Схватки приходят слишком часто, мы не успеваем позвать акушерку». «Что же делать?» спросила Габриэла, и лицо ее исказило гримаса боли. «Принимать роды?» — ободряюще сказала ей Лив. «Вот зачем ты таскала ту большую кастрюлю, глупая девчонка?» «Но не волнуйся. Аре сотни раз принимал роды у овец и коров, он справится». Аре пошел кипятить воду, а Лив торопливо привела в порядок спальню Калиба и Габриэлы и помогла внучке лечь в постель. События развивались очень быстро, и Габриэле было жутко больно. В какой-то момент Лив поняла, что все идет не так, как надо. Она побледнела, руки ее затряслись. «Аре!» — звала она брат. «Иди скорее сюда!» Габриэла потеряла сознание от ужасной боли и ничего не слышала. Но, скорее всего, это было к лучшему. После быстрых и очень сильных схваток последовали роды. Ребенок шел быстро, слишком быстро, чтобы остаться в живых. Лив в ужасе уставилась на новорожденного, но не трогала его. «Нет», — шептала она, закрыв глаза. «Только не это, Господи! Только не это!» В комнату ворвался Ара и увидел, что его сестра столбом стоит у кровати со слезами на глазах. Ребенок на кровати не плакал. «Лив, что с тобой?» — кричал он. «Подними ребенка за ноги и шлепни его, так малыш начнет дышать, разве ты не знаешь?» «Посмотри, Ара», — с горечью прошептала она. Ара подошел к кровати. «Боже милостивый!» — пробормотал он. «Снова проклятое дитя!» Лежащая на окровавленной простыне девочка не походила на обычного младенца. «Вылитая ведьма Ханна», — сказала Лив. «Бедные Калиб и Габриэла! Они так долго ждали этого ребенка!» «Они такого не заслуживают», — хрипло сказал Аре. Лив было трудно говорить. «Помнишь, Аре, как мы уговаривали папу не убивать Колгрима?» — прошептала она наконец. «И что вышло? Он чуть не убил Матиаса, убил твоего Тария, нашего бесценного Тария, и свел в могилу моего дорогого Дага». Аре молча кивнул, а Лив закрыла глаза, так больно ей стало от этих воспоминаний. «Неужели придется пережить все снова? Аре?» Выдохнула она. «Теперь я понимаю, почему папа в тот день предпочел уйти из жизни. Что нам делать?» Они смотрели на отвратительного неподвижного младенца на мокром от крови одеяле. «Мы просто ничего не будем делать». «Она родилась раньше времени?» — спросил Ара сдавленным голосом. Лив беспомощно кивнула. «Недоношенные дети часто не выживают. Уходи отсюда, Лив. Иначе не справишься с собой и начнешь оживлять ребенка. Уходи! Это твоя правнучка, а не моя. Я просто побуду здесь. Просто посижу. Нам просто не надо ничего делать». Но Лив застыла, как вкопанная. Ее руки тянулись к малышке. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы внучка открыла глаза и заплакала. Но у нее сжималось сердце при мысли о новых страданиях, которые неизбежно принесет в семью проклятой. Она постояла еще несколько мгновений, а затем молча выбежала из комнаты. Габриэла и Калиб так и не увидели свою дочь. Лив позаботилась о том, чтобы младенца положили в гроб и похоронили должным образом на церковном кладбище до того, как его мать пришла в себя, а отец вернулся с пастбища. Семье сказали, что девочка родилась мертвой и что она была проклята из людей льда. Они имели право знать это хотя бы для того, чтобы другие представители поколения Габриэлы спокойно женились, зная, что их дети будут нормальными. Габриэле потребовалось много времени, чтобы справиться с потерей. Первые несколько дней она хотела только одного, чтобы Калиб был рядом с ней. Это была их общая печаль. Они просто лежали рядом и разговаривали. Поверь мне, Калеб, это случилось к лучшему. Я знаю, о чем говорю. Проклятые отравляют жизни себе и другим. Нашей малышке лучше там, где она сейчас. Она с Богом, который принимает нас всех такими, как есть, хорошими и плохими. Калеб, вопреки обыкновению, не стремился опровергнуть веру жены в высшую милосердную силу. Ара и Лив вместе отправились в церковь. Преклонив колени, они долго молились, они просили прощения за тот выбор, который сделали. Теперь им придется с этим жить, с пониманием того, что они сделали, а точнее, не сделали. Они могли попытаться вдохнуть жизнь в новорожденную правнучку Лив, но почли за благо этого не делать. Никто не должен был об этом знать, кроме Бога. Они медленно шли по липовой аллее. Осенний ветер пел свой унылый реквием в голых ветвях деревьев. По крайней мере, молодое поколение избавлено от этого ужаса, вздохнул Аре, хоть и это утешает. Да, задумчиво ответил Лив. Я благодарна судьбе за то, что все сложилось так, а не иначе. Там были только мы с тобой, и больше никто об этом не знает. Я боялся, что проклятый родится у Матиаса. Это было бы хуже всего, — тихо сказал Аре. Семье Тарльда пришлось несладко. Теперь проклятие зацепило ветвь всесилия. Раньше судьба ее щадила. На самом деле, больше всего пострадал от проклятия ты, потерял двух сыновей. А что, если такой ребенок родился бы у Андреаса? Не приведи Господи, — задумчиво проговорила Лив. Ара кивнул. Хорошо, что оно теперь не коснется Танкреда, или что еще хуже Микаэля, который ничего не знает обо всем этом. Ара замолчал, его лицо омрачила тревога. «Когда я думаю о Микаэле, сыне нашего любимого Тария, я надеюсь, что его судьба складывается благополучно, но ему следует знать о людях льда». «Ты прав, братец», — Лив вздрогнула. «Слышишь этот ветер, Ара? Скоро зима». Они остановились, чтобы посмотреть на два самых старых дерева аллеи. «Зима. Но наши с тобой деревья все еще сильны, сестрица». «Я стараюсь на них не смотреть», — сказала она. «Они напоминают мне о проклятии нашего рода, когда мы, наконец, освободимся от него». «Как ты знаешь, это произойдет, когда кто-нибудь найдет место, где Тенгель злой закопал свой котел в 13 веке и выкопает его, если, конечно, верить всем этим историям». «А как не верить? В нашей семье происходит так много странного», — категорично заявила Лив. «Но как найти это место? Норвегия большая». Лив не догадывалась, что более четверти века назад сама держала в руках ответ на свой вопрос, а затем, ничего не подозревая, положила его в железный сундук на чердаке Гростенсхольма. Колгрим и Тарий нашли его, но оба давно умерли. Лив не знала, что ответ содержится в дневнике ее матери, в великолепном альбоме с красивыми картинками, который подарил Силье церковный художник Бенедикт, и в котором она, сама того не зная, очень подробно описала точное место, где Суль встретила того самого опасного человека, который так напугал ее. Споткнувшийся о него Калеб пихнул железный сундучок под старый шкаф, и тот до сих пор лежит там. Но Лив и Ары не знали всех этих подробностей, они продолжали свой путь по продуваемой ветром липовой аллее. «Хорошо, хоть война закончилась», — сказал Ары. «Воевали 30 долгих лет. А что толку? Тысячи погибших, разрушенные города. Но ради чего? чтобы какой-нибудь европейский князек добавил к своему имени новый титул да присоединил к своим землям что-то еще. Полная бессмыслица. Лив согласилась с ним. Говорили, что воюют ради веры. Но все стало только хуже. Помяни мои слова, Ары. 1648 год запомнится всем надолго. Изменились страны и границы. Его Величество король Кристиан скончался. Он старался быть хорошим королем, но получилось не очень. Впрочем, у нас бывали монархии похуже. Некоторое время они шли молча, но потом заметили внука Ары, Андреаса. Он запахивал на зиму злаковое поле. Он работал усердно и увлеченно, как всегда. «Как думаешь, Андреас скоро женится?» — задумчиво спросила Лив. Они остановились и наблюдали за тем, как красиво и с удовольствием трудится молодой человек. «У него даже девушки нет», — улыбнулся Ары. «Твой внук Матес намного старше Андреаса и тоже до сих пор не женат. Он останется холостяком?» «Надеюсь, нет, было бы жаль. У него нежная и любящая натура. Для него это было бы неестественно». Лив и Ары брели бок о бок к фермерским дворам за липовой аллеей. Они не знали, какое будущее ждет род людей льда в Гростенсхольме, в Дании и в мире. Многое произойдет еще до того, как Андреас и Матиас встретят своих избранниц. Однажды Андреас сделает ужасное открытие на одном из полей своего поместья. Это будет особенное время для Андреаса Линда из людей льда. В жизни семейства случатся радости и печали, но все они так или иначе будут связаны с их родовым проклятием. Тем временем в Гростенсхольме Калеб и Габриэла пришли в комнату маленькой Элли и позвали ее в гостиную. Девочка застенчиво последовала за ними и подождала, пока Калеб усядется на скамейку у окна. Калеб подозвал ее к себе и положил руки на ее хрупкие плечи. «Элли, ты знаешь, что мы потеряли нашу маленькую дочь», — начал он, и она, понимающе кивнула в ответ. «Я не знаю, будут ли у меня еще дети», — добавила Габриэла. «Скорее всего, нет». Элли не понимала, к чему они клонят, но прониклась торжественностью момента. «Скоро будет достроен наш новый дом, и мы переедем туда», — продолжил Калеб. «В общем, мы...» «А вам обязательно переезжать?» — грустно перебила его Элли. «Я так хочу, чтобы вы остались. Вы моя семья». Габриэла и Калеб не ответили на вопрос, а только заговорщически улыбались девочке. «Как раз об этом мы и хотим с тобой поговорить. Элли, мы хотим, чтобы ты переехала с нами. Короче, не согласишься ли ты стать нашей дочерью?» Крошечное личико Элли стало ярко-красным. «Нашей дочерью по закону. Навсегда», — решительно повторила Габриэла. «Мы тоже считаем тебя своей семьей, и мы тебя любим». Подбородок Элли мелко задрожал. «Жить с вами всегда-всегда». «Столько, сколько сама захочешь», — усмехнулся Калеб. «Возможно, когда-нибудь ты найдешь симпатичного молодого человека и захочешь жить с ним». «О, нет! Никогда не захочу!» — горячо заверила их девочка. «Вы не пожалеете! Я буду очень-очень хорошей дочерью!» Габриэла протянула руки и заключила девочку в объятия. «Спасибо, Элли», — тихо сказала она. «Это для нас очень важно». Когда Габриэла отстранилась, Элли застенчиво обняла Калеба за шею, а он погладил ее по голове. Девочка выбежала из комнаты, и у подножия лестницы столкнулась с Лив и Ары. Калеб и Габриэла услышали ее тоненький голосок. «Знаете, Габриэла и Калеб хотят, чтобы я была их дочерью!» — крикнула она. «Теперь у меня есть мама и папа! Я перееду с ними в новый дом и буду работать как рабыня, чтобы они были мной довольны!» Калеб, смеясь, перегнулся через перила лестницы и крикнул: «Нет, Элли! Быть дочерью не значит работать как рабыня. Ты будешь нашей любимой маленькой девочкой. Разве ты не понимаешь?» Маленькая Элли стояла в коридоре, крепко сцепив руки под подбородком. «Я так счастлива! Кажется, я сейчас лопну». Лив глубоко вздохнула и сказала: «Хоть одна приятная новость. Предлагаю устроить вечеринку. Мы это заслужили». Они ели, пили, смеялись и танцевали. Как будто все плохое навсегда ушло из их жизни, осталось в прошлом. Они не знали, что следующие 6 лет их жизни будут светлыми и безмятежными. А вот начало следующего, 7-го по счету, 1655 года, ознаменуется серьезными невзгодами и волнениями. В следующей книге. Танкрет Паладин, храбрый, порядочный, но совершенно бесхитростный сын баронессы Сесилии Мейден из рода людей льда, по воле судьбы оказывается в странном, полузаброшенном замке, где его ждут мистические приключения. Ему предстоит разгадать тайну замка, встретиться с призраком и, разумеется, подстать своей фамилии, стать рыцарем для прекрасной невинной дамы, которой угрожает опасность. Слушайте 7-ю книгу о людях льда «Немезида», в которой продолжится история потомков Тенгеля Злого, сражающихся с его темным наследием.